Через час мы не ступили на ступени парадной лестницы, как приличная, а влетели на балкон верхнего этажа королевского замка, как запыхавшиеся перед лекцией студенты. Выдохнули и, пытаясь принять серьезный вид, прошли по коридорам и залам, мимо придворных и фрейлин. Мы остановились перед высокими дверьми в покое короля, ожидая, когда нас пригласит лакей. В моем животе урчало, словно там не бабочки порхали, как говорят почему-то, а медведи копошились после зимней спячки. Скорее бы обед, или хотя бы кофе-брейк. Никогда в жизни я не была такой голодной. Ужасно стыдно, шепнула я Иранда, что мы опоздали. Король все-таки, а не председатель ЖЭКа. Не знаю, каков статус председателя ЖЭКа в вашем мире. И это не важно, прошептал в ответ Иранда. Ведь мы не опоздали ни на секунду. Он глянул на меня и расплылся в коварной улыбке. Ого, он меня троллит? Быстро учится. «Ах ты ж, врун, дракон Кора!» Шепотом рявкнула я, и тут лакей торжественно объявил. «Господа избранники, его величество, король Доризаэн II Справедливый, примет вас в обеденной зале незамедлительно». «О боже, еда, еда!» Внутренне возликовала я, и Иранда был спасен. Временно. «И чего я такая голодная? Уж не превращаюсь ли я в дракона?»